Конечно, блондо-ублюдок попытался меня послать, но я настоял на том, что выработал сопротивление его грязным трюкам и вообще, чё зассал. Сам блондо-ублюдок на такую детскую подначку бы не повелся, но вот кошатине этого хватило, чтобы задуматься о том, что раз вожак стаи бежит от боя, значит не уверен в победе, значит слабее, а значит, не вожак, и значит, что покорно с ним идти куда-то и раздвигать ноги нет нужды. Точнее не так, оно то надо, так как он по иерархии выше, так как до этого ее победил, но раз он мне продул, то я автоматом вожак, и уже я решаю, кому чего можно, а кому нельзя. Понял это и блондо-ублюдок, да и понимал, что откажется он от честной драки, я же просто полезу его пиздить, а потому что так, что эдак, а драться ему со мной придется. Ну а жаловаться на меня бесполезно, у меня справка, по которой я ролтал, и он, видимо, думал, что мой план в том, чтобы заставить его перенапрячься и соответственно не дать кошатину зажимать по темным уголкам. Отчасти он был прав, это был резервный план, но не очень состоятельный, можно сказать, на две попытки. Кошатины не дуры, и увидят, что если результат моих реваншей один и тот же, проигрываю с плюс-минус один удар за столько же, то и смысла в реванше нет. Это еще хорошо, что у ролтал в стаях вожак не столько авторитетная фигура и вызовы ему можно бросать, как только член стаи почувствовал, что появились новые силы. Конечно, если до этого размазали по полу с одного удара, то повторно рыпаться смысла нет, хотя повторное выписывание люлей для закрепления приемлемо. Но вот в третий раз уже другие по башке настучат, чтобы не дергал вожака из-за херни. У меня же ситуация была другой, блондо-ублюдок меня, конечно, затащил, но далось ему это нелегко. Потому кошатина, которая, судя по всему, не горела желания ноги перед человеком раздвигать, понимая, что артефакт то может и часть его, но котятам не передастся, и они артефактами пользоваться не смогут, а значит и сильнее не станут, поддержало мое желание взять реванш. Блондо-ублюдок понял, что пиздить меня придется, причем честно, иначе кошатина покорно не будет ноги раздвигать, а забить до полусмерти и после оприходовать, ну, сама кошатина по этому поводу мявкать не будет, местные правоохранительные органы, правда, тоже мявкать не будут, они тупо сразу под трибунал отправят. И вот тут блондо-ублюдка ждал очень неприятный сюрприз. Да, он сразу начал с третьей передачи, которая делала его физические характеристики 5, то есть почти 4 сотни, что в 2,5 раз больше, чем у меня, так что сами удары были не слабыми, плюс еще обсакание некроэнергией. В общем, он думал, что за 3-4 удара опять меня вырубит. Вот только я продержался 10 ударов, что показало, что мои слова о выработке сопротивления оказались правдой. Конечно, это не спустило его с позиции вожака нашей импровизированной стаи, но вот у него самого сил на то, чтобы зажимать няшку в темном уголочке после нашего махача не было. Ну и конечно, это не помешало ему зажать ее или других кошатин позже, когда восстановиться. Вот только я за это время отлеживался в медкапсуле, получил первый картридж из 5 заказанных артефактор, меня только разбив мой заказ на части, смог впихнуть в очередь и тем самым прибавил в количестве подняться после полученных ударов. Ну и как только блондо-ублюдок опять попытался потащить одну из моих кошатин в койку, я был тут как тут, с требованием реванша. Ну и опять показал, что реально держу удар лучше, точнее дольше, да и чутко в силе прибавил. Ну да перешел на ранг Е в эпичном классе, а это плюс еще 10 единиц характеристик. Стоило мне это 337,5 тысяч очков, а у меня ведь 50% скидка. Так что после еще одного реванша, который пусть и закончился очередным моим поражением, но и сам блондо-ублюдок был вынужден посетить медблок, чтобы часок в медкапсуле поплавать, и до него дошло, что подкатывать шары к кошатинам — это нарываться на реально вырабатывающего иммунитет к его атакам ролтала, которому в отличие от него, одного удара хватит, чтобы на тот свет спровадить. В общем, ситуация с главенством и кошатинами осталась в подвешенном состоянии. С одной стороны, я подгадил блондо-ублюдку, не дал наложить свои волосатые лапы на моих кошатин, вон хай своей озабоченной сучке-сестре под хвоста прессовывает. Но вот с другой стороны, мне с кошатинами тоже облом вышел. Блондо-ублюдок своим статусом вожака воспользовался и кошатинам запретил со мной пар спускать, ублюдок. Так что, отправляясь в жопу, мы друг на друга поглядывали с прикидкой, как лучше будет подставить под дружественный огонь тушки друг друга. Глава 19. Путь в жопу на этот раз провел вне карцера, ибо пригрозил экипажу за попытку меня запереть раздачей настойки валерьяны всем ролтал, что на корабле были, а их там почти сотня набралась. Да, реально что-то масштабное затевается, так как две трети из этих кошатин были из разряда «долг перед прайдом отработан», то есть 20 лет они отслужили, и среди этих были такие монстрятины, что я предвкушал, как блонда-ублюдок на них нарвется, но этому ублюдку опять повезло. Но зато он и к моим кошатинам не лез, ограничился ушастый, которая мало того, что дура, так вообще блондинка. Жопа встретила нас жопой. В том смысле, что был конкретный такой аврал на базе, куда нас забросили. Суета, что была вокруг, напоминала тот самый пожар бордели во время наводнения. Бля-е-е. Отпрыгнув от бомбы, что разорвался в паре метров от меня, матерясь, пополз за контейнер. Укрытие, конечно, так себе, но лучше, чем ничего. Да как разведка это проморгала. Я с этим лейтенантом, которому этот контейнер тоже приглянулся в качестве убежища, был согласен на все 200%. К нам незаметно, вот реально еще минуту назад ничего на горизонте не было, а тут бац, три грибанных десантных жука-бомбардировщика сбрасывают нам на головы бомбы, а следом должен посыпаться десант. Вообще этих жуков я уже видел, по факту это какие-то киборги-химеры, так как корабль собран из жука, которому вживили всякую механику, а после еще натыкали дополнительно выращенные и прокачанные органы. Эти твари имели эпичные классы ранги ЕС, и довольно много способностей, да и особенностей, среди которых кибернизация и химера были весьма высококлассными и прокачанными. Рядовой, где твое оружие? А ну да, тут тревога вовсю орет, только как-то поздновато, обычно ее включали, когда засекали этих тварей на горизонте и начинали обстреливать. Те, понятное дело, не тупые, и на расстоянии уверенного поражения нашими ПВО не подлетали, высаживая десант и технику на расстоянии. Ну так было в прошлый мой визит в жопу, пару таких налетов наша база отбила. Но вот сейчас они как-то смогли подлететь вплотную, скинули бомбочки и уничтожили наши ПВО, и сейчас высаживают десант. Так что да, насчет оружия Литиха верно интересуется. Сейчас тут начнется жара, и без автомата будет вообще грустно. Не выдали. Бля-е-е. Начал я объяснять ситуацию, но по контейнеру забарабанил град из выстрелов. Вот же неправоверные ксеносы-инсектоиды. Ки-е-е-е-е-е. Литиха с визгом КХМ боевым кличем высунулся из-за контейнера и открыл огонь по поганым ксеносам-инсектоидам. Ха-а-а-а. И словил пару пуль в визор шлема. Бля. Но. Подтянул к себе автомат. Теперь я вооружен, жаль, что только не особо опасен. А вот дальше стало не до размышлений, десант высадился полностью. Я все время бегал, стрелял, матерился, тырил хваткой адского хомячка у поганых ксеносов-инсектоидов оружие, отчего те хренели, а я использовал автомат по прямому назначению, стрелял из него. Причем по ним стрелял, и даже попадал. С последним очень помогла Скай, что в дополнительной реальности подсвечивало первоочередные цели и уязвимые места на них, но главное вывело крестик прицел, как в шутерах. Благодаря последнему я не только попадал куда надо, но и нервничал меньше, так как оно стало похоже на компьютерную игру. Ну а боль от ответных попаданий, ПФ, спасибо кошатинам и штрафу, после них попадание пули это уже не так чтобы больно, да и Skype Dita зелья вводит. Когда же заканчивались патроны, автомат использовал в качестве дробящего и метательного оружия. Потом даже про выданный мне меч вспомнил и его тоже использовал как дробящее и метательное оружие, хотя пару раз случайно получилось и по назначению, как меч использовать. И ведь этим не один я занимался, ну в смысле стрелял по поганым ксеносам-инсектоидам. Но этих ксеносов-инсектоидов, казалось, становилось только больше. У меня даже увеличенные в 10 раз в объеме картриджи для зелий начали заканчиваться. Но спасибо Скай тому, что та анализирует то, что есть в магазине системы. Там они нашла какое-то ядренное зелье, которое типа дихлофос, что имел легендарный класс ранг С. Я на него 10 тысяч голд спустил. Но зато эффект был убойный для ксеносов-инсектоидов. Стоило тем хоть краем зацепить получившееся при разбитии флакона облако дыма, как те быстро подыхали в страшных муках. Я зельем закидал особо большие скопления этих инопланетных тараканов, что позволило остальным перегруппироваться и додавить тварей. Нет, без меня бы тоже справились, но с большими потерями. Хотя я тогда не столько о остальных думал, сколько о том, чтобы спасти свою шкуру, которая мне резко стала очень дорога. Да и после того, как лишился автомата, эффект геймера прошел, и я вспомнил, что тут как бы пусть и игра, но не та игра, и тут после смерти будет мало того, что гейм-овер, так еще и лично для меня это будет полный оверписец. Потому-то вместо того, чтобы отсидеться, изображая обессиленного от растрат ресурсов организма на регенерацию, броня у меня была измочалена в хлам. Пусть там есть вставки из неубиваемого сплава, но между ними вполне себе убиваемый сплав. Вот его и измочалили пулями, кислотой и хер пойми чем еще. Забил на конспирацию и забрасывал поганых ксеносов-инсектоидов легендарным дихлофосом ранга С. А сейчас вообще шарахаюсь по базе, занимаясь добиваем поганых ксеносов-инсектоидов. Экспо даже за добивание идет в полном объеме. Да и не только в экспе дело. Эти твари же могли улучшить момент и пальнуть в спину. Не трать. Это уже не помощь. Прибереги для того, кого еще можно спасти. Проходя мимо, услышал разговор пары медиков, что занимались тем, что оказывали помощь тем, кому еще можно помочь. То есть обкалывали химией, закрывали раны пеной и всякими средствами, чтобы пациент дожил до медкапсулы, которых на всех не хватало, сильно так не хватало. Ну и обратил внимание на того, кому там уже не помощь, в надежде увидеть там блондо-ублюдочную рожу или бледенисто-сучью хвостатую жопу отдельно от всего остального. Но нет, там была ушастая дура, которую, можно сказать, вскрыли от плеча до паха. Ага, в кои-то веки поганые ксеносы-инсектоиды атаковали как правоверные поганые ксеносы-инсектоиды, используя когти и жвала. Жива ушастая дура была только благодаря псионике, который на подсознательном уровне удерживал ливер внутри тела и в работоспособном состоянии. Вот только запасы энергии у нее явно подходили к концу, а такие повреждения даже медкапсула не факт, что сможет зарастить. Эх, знаю, что делаю глупость, и вообще она дура, да еще и на блонда-ублюдку запала, но тут не ее вина. Она вообще дура и невезучая, на всяких блондинистых тварей и мразей ей слишком везет. Да и вообще я уже спалился с дихлофосом, так что, сгорел сарай, гори и хата. Отойди, отпихнул одного из медиков. Рана смертельная, ей уже не помощь. Начал второй, явно поняв, что мы с ушастой из одного отделения, и может быть в тесных отношениях тут блондо-ублюдок был в чем-то прав. Потрохушки были делом обычным, да даже отделения формировались по принципу совместимых видов и соотношений полов 50 на 50. У нас тоже изначально так было. Но, видимо, те, кто распределял эльфов на ФЭ, тоже их по полу не различают, и решивший сразу пояснить ситуацию, так как когда дело касается чувств, доводов разума не слушают. ПФ, да разве это рано, да ща подорожник приложим, и все пучком будет. Вытащил из широких штанин пучок листов мифического подорожника, взял один лист, следуя инструкции, помял его, чтобы чутко сок пустил, плюнул на него, чтобы на ране держался, все как в детстве, и приложил к ране. «Что ты?» Начал был один медик, но потом посмотрел на рану. «Ао!» И охуел. Лист жух, но вот жуткая рана затягивалась, как он двойной дозы зелья исцеления. «Кхак-хак-ха!» Ушастая дура откашляла кровь из восстановившихся легких и начала себя ощупывать. «Я жива?» «Нет, ты теперь аду!» «Вилком!» «Ао!» Ушастая дура на меня выпучилась. А вот медики мрачно покивали. «Где у вас еще с серьезными ранами?» «У меня еще остались листы подорожника». И потряс пучком. «Там, идем быстрее». К моему глубочайшему сожалению, трупов блонда-ублюдка и бледенистой сучки не обнаружилось. Среди раненых тоже, так что листы подорожника у меня неожиданно не закончились, а закончились очень даже ожидаемо. Все же запас у меня был небольшой, два пучка по 10 листов. Но еще 19 разумных с того света вытащил. Можно было и больше, если бы зелье в ход пустил, но тогда ко мне образовалось бы слишком много вопросов. Если наличие у меня всяких интересных травок еще объяснить легко, с родины притащил. А Уралтал по лесам и не такое должно расти, они вообще сами не в курсе, чего у них там растет. А вот зелье — это уже явно налаженное производство. Да и тогда к чертям полетит уже моя конспирация, ибо выяснится, что у меня это ни хрена не регенерация, а крутая химия. И вот за такое меня кошатины точно порвут. Ведь одно дело в честном бою использовать врожденные способности и другое боевую химию. Вот только я это нечестным не считаю, ибо модуль часть меня, а в нем есть магазин, который часть модуля. А значит, купленные там зелья — это часть моей личной силы. Вот только у меня убеждения ублюдочного мудня нет, а потому кошатины меня порвут. Так что пришлось разводить руками и говорить, что листики закончились, что было правдой, но малодушно умалчивать о том, что у меня зелий дофига в инвентаре лежит. Но мне моя жизнь дороже жизни совершенно незнакомых мне ксеносов и людей. Да и опять же, вопросы от больших шишек мне за дихлофос уже начали вопросы задавать, пока я листы мифического подорожника лепил краном особо тяжелых. Но тут я сумел отбрахаться, типа споткнулся об ящик, смотря там какая-то хрень, ну и кинул ее во врага, а те возьми да подохни. Ну я и начал всю оставшуюся хрень во врага кидать. Откуда оно тут, да хер его знает. Конечно, командование отправит запросы или будет теребить ответственных за это людей, и вот только у нас тут такой бардак, и это я не про нашу базу, правда тут тот еще бардачело, что найти что-то не представляется возможным, особенно если толком не знаешь, что искать. Ну да, в разрухе, что тут царит, найти тот самый ящик с непонятной хренью, чтобы по маркировке понять, что это была за хрень, невозможно, бомбили нас от всей широты ксеноинсектоидной души. От склада, который и оружейный по совместительству, остались одни воспоминания и пометки на плане базы. От штаба вообще глубокая воронка, так что даже и не потрясешь на тему, а чего у нас на складе лежало. Да и вообще очень может быть, что виноват человеческий или еще какой ксенофактор. То есть могли тупо коробки перепутать, когда на базе отгружали. В общем, сомневаюсь, что по запросу, нам тут эта хрень завезли, ну зеленая такая, жидкая в склянках, когда бьется облаком зеленым расползается и всех ослов травит на ура. Вы это еще пришлите и побольше, или хоть скажите, как оно называется, кто-то что-то найдет. Хотя могут и найти, все же сомнительно, что местные не разрабатывают какую-нибудь отраву для ксенотараканов. Ведь это бомбить планету негуманно, можно залегающие тут ништяки подорвать, а вот травить газом или вирусом каким, это норм, это гуманнее некуда. Ведь ништяки при этом не страдают. Возвращаясь к общей ситуации, так круто повезло не только нам, можно сказать, мы еще легко отделались. А вот уж наше бравое командование точно обделалось. Ведь буквально на полчасика позже вылети они из штаба, их бы вместе со штабом аннигилировало, а так только сбили их транспорт, и им после жесткой посадки пришлось ножками свои начальственные жопы десяток километров по пересеченной местности, на которой их могут поджить ослы, тащить до базы. Так что нам повезло не остаться без мудрого руководства свыше. Пока отцы-командиры выясняли, кто виноват, и как бы на этого виноватого свои косяки списать, рядовой состав разгребал конкретный такой бардак. Из-за этого я не сразу выяснил, что в нашем отряде убыло. Зарек и Виспер получили очень серьезные ранения, и я с подорожником до них не добрался, да и потерянные конечности, они их реально потеряли. Ну в том смысле, что рядом с ними их не было и было непонятно, где их искать, подорожникам не отрастить, вот прирастить еще можно. Так что обоих на ближайшем транспорте отправили на базу восстанавливаться. Да, эти ребята крепкие, а эти конкретные, эти еще и процедуру усиления прошли, и у них расовая живучесть есть, а у Виспера она особенно прокачана. Вот что проживание по соседству с Ралтал животворящее делает. Да, его соседка с ним в детстве часто в кошки-мышки играла, так что живучесть и скорость Виспер прокачал конкретно так. У Зарика же от родни остались более крутые доспехи и более качественная аптечка. Если бы не это, могли и откинуться, как ушастая, которая вообще блондинка. Ушастой дуре повезло мне на глаза попасть в момент, когда совесть из комы вышла. Кошатин тоже здорово потрепало, но их никто даже не думал в тыл списывать, и даже медкапсулу предоставлять для быстрого восстановления. Вот после такого отношения совесть вообще заткнулась и на тему того, что зелье зажал, и больше не вякало. Я же расчехлил запасы намирного вискаса, подмешал в него зелье исцеления и начал откармливать кошатин, причем не только своих. Тут помимо моих троих было еще полтора десятка, при высадке было три и могло стать меньше. Причем на моих кошатин. Блондинистый ублюдочный мудень воспользовался тем, что они его за вожака принимают и фактически, как щит их использовал. Няша по его приказу вытащила из-под обстрела блондинистую сучку, когда ту заметили при попытке прокрасться в тыл группе ослов, и зажали, при этом лишившись ноги и получив пару лишних кило металла в организм. С Няшкой и Няшкой ситуация была похожая, пусть там и без потерянных конечностей, но досталось им очень сильно, и две из трех имели неплохие шансы отчалить на Луну Ралтал в обитель великого зверя. Слишком быстрое восстановление Ралтал ни у кого особого ажиотажа не вызвало, про их реально аномальную регенерацию все в курсе. Сами же кошатины списали это на сытность и крутость вкусняшки. Я когда ингредиенты, из которых иномирный вискас сделали, описывал, слегка преувеличил, а также повышение сил после славной охоты. Правда, заинтересованно оценивающие взгляды от матерых кошатин, большая часть из которых находилась на ранге класса необычный, а одна вообще в редком классе на ранге В, а это гребаный предел в 520 единиц характеристики, 500 из которых были уже вкачаны. Но больше всего меня напрягали ныне неактивные 500 в либидо и информация о том, что 9 из 15 присутствующих тут кошатин ее дочери. Не-е-е-е, такую тещу нам не надо. Да и вообще не надо, пусть внешне она ровесницей своих дочек выглядит. Мне такого счастья не надо. Но еще больше мне не надо было главенство блондинистого ублюдка над моими кошатинами. Да, в магазине модуля реально есть все, надо только поискать, что с подключенным к модулю и становится не таким сложным делом, ну и иметь достаточно голды, чтобы это приобрести. С голдой у меня все было очень даже хорошо, да и с экспой тоже неплохо. Конечно, после акции невиданной щедрости и перепродаж зелий в частном порядке, мои доходы по экспе зелий, выставленных на аукционе, упали до 30 тысяч в неделю. Ну да, все, кто хотел, уже скупились, а может, некоторые перепродали по 7 голды другим, впрочем, неважно. На этой атаке я неплохо так заработал, как травя ксеносов инсектоидов дихлофосом, так и после добивая подранков, коих было довольно много. Мог, конечно, и больше заработать, но опускаться до удара милосердия, убеждая себя в том, он так и так помрет, так мучиться меньше будет и мне польза, не стал. Пусть потом меня отношение к Ралталы покоробило, но о этом своем решении я не пожалел. На поганых ксеносах-инсектоидах я заработал почти 600 тысяч экспы. За них давали от 1000 с копейками до 1300 с копейками. Получилось, что я перестрелял, забил, даже зарубил, и, конечно же, потравил более 400 инопланетных тараканов. А после еще почти вдвое больше получил, добивая подранков, итого почти 2 ляма экспы. Конечно, если посчитать затраты на весьма дорогой дихлофос, ну тут я реально переборщил, покупая отраву легендарного класса С-ранга, тут и редкой того же ранга за глаза хватило бы по нормальному курсу, то я на 8 с лишним лямов экспы ушел в минус. Но у меня очень выгодный курс обмена, так что у меня были как почти 3,5 ляма годы, так и 2 ляма 600 с лишним тысяч экспы, которые при необходимости можно было превратить в еще 13 лямов голды, но таких затрат не понадобилось. Нужная мне вещица нашлась и стоила всего 500 голды, хотя можно было и дешевле взять, сотни за 4, но я решил не экономить и чтобы наверняка. Купил я ни много ни мало вирус для артефактов симбиантов мудней. Ну не просто же так эти мудни вымерли, видимо, были теми еще муднями и так всех заебали, что те собрались, замутили вирус, что на какое-то время выводит из строя все их полуживые творения, а что та хрень в руке, что пистолеты у блонда-ублюдка и блядинистой сучки, это живые или псевдоживые артефакты. Ну а эта их жизненная энергия, она чем-то схожа с тем, что у меня с обжорой из-за переизбытка жадности получилось, то есть эти твари чем дольше живут, тем сильнее становятся. Это объясняет, как этот блондинистый ублюдок до поступления в космодесант до эпичного класса прокачался. Он пусть по капле, но стабильно получал прибавку экспы, точнее жизненной энергии, даже ничего не делая. Вот только пришлось покупать порции вируса еще 4 раза. Везучий ублюдок 4 раза избегал контакта с вирусом, а тот собака такая долго вне пробирки не жил. Но даже удача удачливого ублюдка ничто против вычислительных мощностей. И надо было сразу Скай к этому делу подключить, тогда бы сэкономил прилично голды. После выждал, когда вирус подействует и его артефакт-симбиант погрузится в сон для борьбы с вирусом, после чего в очередной раз вызвал на реванш. Нечестно, подло, возможно, так оно и есть, а чтобы даже не сомневаться в нечестности и подлости своих действий, я еще и по самые брови заправился усиливающими эликсирами. Все же кошатины не дуры, они заметят, что победа мне далась не из-за того, что я стал сильнее, а из-за того, что противник в разы слабее стал, ну и сложить 2 и 2 им труда не составит. Потому я накачался эликсирами, после которых мне будет хреново, нет, пластом лежать не буду, и упадка сил на порядке не убавит, просто после употреблять еще усилители в течение суток не стоит, можно конкретно так отравиться, и вот тогда буду валяться пластом и получу упадок всех статов на порядок. Но теперь все будет выглядеть так, как будто я за счет резкого скачка в силе уделал блонда-ублюдка. Для успокоения совести пообещал этого блондинистого ублюдка не убивать, максимум хорошо так отделать. Хотя ладно, не только для совести, но и чтобы меня под трибунал не отдали. Сейчас вообще ситуация напряженная. Командование негодует, Ну да поганые ксеносы-инсектоиды посмели не предупреждать о неожиданных атаках, из-за чего большая часть отцов-командиров не смогла вовремя срулить с баз по очень важным и секретным делам на максимальное отдаление от места, куда ожидается удар. Ублюдок же как чуял, что что-то не так, и всеми силами отмазывался от проведения реванша, упирая на скорую военную операцию и недопустимость такого поведения в условиях войны. И для людей, и возможно еще кого, его доводы были бы верными и логичными. А тут еще его убеждение и блядинистая сучка подтявкивала своим «это правда». Вот только не зря я еще потратился по совету Скай и прикупил эликсирчик ментальной защиты легендарного класса ранга А, и подмешал его в иномирный вискал и угостил всех кошатин. Без капания на мозги и демонстрации силы с моей стороны я няшу носом в землю потыкал и удерживал, даже когда та трансформировалась для Релтал. Его доводы оказались скуляжем трусливой шавки, что по ошибке оказалось на месте главы стаи, да и мои претензии были восприняты положительно. Все же я упирал на то, что, во-первых, после битвы стал сильнее, а во-вторых, терпеть лидерство того, кто возвышает и ставит над остальными дрочерщу, к своим словам приложил записи неоднократного застукивания блядинистой сучки за рукоблудием, нет никаких сил. Конечно, блядинистая сучка пыталась втереть всем, что то, что это все подделка, это правда, но ей не верили. В глазах той матерой особы, которой мои кошатины меня с потрохами сдали, я был своим, причем перспективным сородичем, что быстро набирал силу, и через каких-то лет 20-30 мог попытаться создать свой проект на их родной планете. К тому же пусть и потерянная кровь, но уважающая традиции и порядки Релтал, в отличие от пусть и сильно, но человека, который на святое плюет. Нет, не будь альтернативы в моем лице, никто бы из левых кошатин и не почесался бы, чтобы избавить моих кошатин от лидерства блонда-ублюдка, ведь если продули, слабачки, а значит так и надо. В общем, сложилась у блонда-ублюдка ситуация, когда он либо отказывается от боя по своим человеческим причинам, либо принимает вызов. И если он выберет первый вариант, его авторитет среди кошатин пробивает литосферу и уходит в недра планеты. После этого победы над кошатиной уже не будет хватать для того, чтобы получить главенство, ведь Релтал не бегут от честного боя. А раз он решил стать вожаком стаи, и пользовался тем, что этот статус давал, то есть жил по традициям и неписанным законам Релтал, то и отвечать придется по ним же за нарушение одной из немногих законов. То есть если уж назвался главой и отдавал приказы как глава и пользовался своим статусом, то и будь добр отвечать. То есть первый вариант не только отбирал у него статус главы, но лишил возможности таковой получить позже не только в нашей стае отделении, но и в любой другой. После проигрыша кошатины не будет покорно слушать победителя, они будут драться до последнего. И там уже либо убивай, либо именно что насилуй полутруп, который будет стараться огрызаться. Ему выгоднее принять вызов, и даже если он проиграет, то просто окажется на ступень ниже в иерархии нашей стаи. Это не помешает ему также бросать уже мне вызовы за лидерство и пользовать тех, кто ниже по иерархии, если, конечно, это не самки главы. Не нравится или не хватает, бросай вызов и становись главой сам. Вот только блонда-ублюдок таких тонкостей не знал. Это мне их вбили в голову в очень даже прямом смысле этого слова, а он, судя по всему, до этого про Релтал слышал только специальный курс. Я этот курс тоже позже послушал. Нет, не поугорал с тупости человеков, там все было вполне правильно. Если кратко, то случаи главенства людей или эти вторых чаще, у людей вообще единичные случаи в стаях Релтал были, и этот момент описывался просто: победить в честном бою и кошатина твоя не навеки, а пока ты сильнее и можешь отвешивать профилактических люлей. Хотя по залету те успокаивались и занимались не тем, чтобы главенство взять, а воспитанием потомства. Да и сами Релтал не дуры. Пары, тройки и даже пятерки, найдя сильного самца, держались того уже после первой победы и не мявкали против его главенства, так то выше остальных была в иерархии, вообще могла вместо главы профилактические люли выписывать остальным или левым кошатинам, что хотели влезть в стаю. Потому и считалось, что раз победил, то все пучком, и случаи, когда кто-то отказывался от вызова, будучи главой стаи, не было, потому и о последствиях такого решения нигде не упоминалось. Блонда-ублюдок же не просто чуял, что тут что-то не так, но и видел, как я заломал няшу, то есть понимал, что сейчас я плюс-минус на уровне нескольких его усилений, а значит и продержусь еще дольше, да и не факт, что я тогда с няшей всю новую силу показал, то есть он может перенапрячься, используя свой симбиант древних мудней, и получить от меня похари, что равно смертельному приговору. Это глупо. Сейчас не время для подобного. Я отказываюсь. Блонда-ублюдок только что поставил могильный крест на своем гареме из кошка-девочек. Подобное заявление даже моей тройки привело бы к тому, что в Сиэтл в секторе получили инфу на того, кто в черный список угодил. Да, вопреки своему поведению Ралтл с техникой на «ты», и коммуникатором и сетью пользоваться умеют, просто у них другие увлечения и приоритеты, так что в соцсетях не сидят и видосики по котиков не смотрят, но сообщения своим кинуть могут. А тут целых полтора десятка, плюс одна из них весьма авторитетная особа. К тому же он еще и блядинистой сучке свинью подложил, она ведь себя показала как днище, вот только в отличие от самого блонда-ублюдка она выглядит как Ралтл, пусть и дефективная, так как трансформироваться не может и хвост убрать. Не занимайся она рукоблудием, ее вообще бы за котенка принимали и относились бы соответственно. Но раз уже зрелая, то не котенок, а просто колечко позорное. Удавить не удавит, но вот шпынять будут только в путь. Попытка же блонда-ублюдка заступиться приведет к драке, где он даже если выиграет, не получит желаемого результата. А с учетом того, что сейчас его симбиант все еще отключен, да и того, какие тут кошатины есть, ему и включенный не поможет, порвут нах. Хотелось бы сказать, что с того дня у блонда-ублюдка и его блядинистой сестры-сучки начался ад и Израиль, а у меня райское наслаждение жизнью. Но нет, ни того, ни другого не завезли. Нет, жить блонда-ублюдку и его блядинистой сучке стало не так вольготно и весело, но и ничего особо страшного с ними не случалось. Кошатины их существование просто игнорировали, а блонда-ублюдку хватило мозгов, к моему величайшему сожалению, до тех не докапываться. Вот только и у меня, несмотря на победу над няшей, что автоматически поставило меня на вершину иерархии, птица обломинга свила у меня на башке гнездо. Вот вроде как могу и даже как бы право имею поиметь любую из моих кошатин, несмотря на то, что им как бы вообще не хочется. Нет, насилия тут не будет, тем более уже были тут и в мое положение входили. Просто сейчас мне особо уговаривать и взятку давать не нужно, тащи в темный уголочек и делай что хочешь. Вот только хер там плавал. Матерая кошатина решила взяться за мое обучение, отодвигаюсь хоть и на приличной скорости, но как инвалид, у которого все конечности были сломаны и неправильно срослись. Нет, тренировки это хорошо, это даже замечательно, тем более что матерая кошатина имела огромный педагогический опыт, дюжина бля дочерей за каких-то 40 лет. Помним, что Ралтл технически бессмертны, точнее могут жить очень долго, так что с ее тренировок я не уползал волоча за собой язык, а вполне себе уходил на своих двоих, пусть под задолбавшимся, но довольным, так как прям чувствовал свой прогресс. Да что там чувствовал, видел. У меня в статусе появилась адепт стиля великого зверя класс, обычный ранг, F. Видимо, в меня вколотили достаточно знания и заставили тело реагировать на должном уровне, чтобы модуль системы засчитал это умением. Правда, для закрепления пришлось 100 тысяч экспы отдать, а после сутки с головной болью и ломотой во всем теле ходить, но зато я стал еще больше понимать культиваторов из всяких синси, ведь у меня, когда интеграция умения завершилась, случилось озарение или просветление. Короче, мне как-то сразу стало ясно, насколько криворуким рукожопом я был, и теперь хотя бы вижу, где косячу, и примерно представляю, как делать не то что правильно, но так, чтобы у понимающего разумного ладонь к лицу не тянулась, чтобы прикрыть глаза или отвесить себе смачный фейслап. Конечно, я также все эти дни качал тело и характеристики, нянише, видя мой прогресс становилось добрее процентов на 20, и я выхватывал не столь эпичных люлей при проверке усвоенных знаний. Типа он все еще криворукий рукожоп, но хотя бы бицуха на кривых руках качается. Возвращаясь же к вопросу отсутствия личной жизни при наличии под боком трех на все согласных кошатин. Вышло так, что у меня два начальства, и оба начальства вроде как добрые и понимающие, и свободным временем подчиненного милостиво одаривают. Вот только вышло так, что в свободное от обучения у няниши время мне как бы надо выполнять обязанности рядового сил бобра, и обязанностей было неприлично много, да еще и приходилось тупо лопатой капать. Да, вот где мать вашу светлое будущее, а, хотя ладно, лопату дали сверхтехнологичную как бы вибролопату, ну это типа как тот самый виброножик, который прям все-все режет, только лопата, с такой можно в монолитном граните окопаться, да и утилизацию тела ослов никто не отменял, да. Приходилось копать, и не копать, таскать разное, но неинтересное, монтировать всякое, в патрули ходить, и в карауле стоять. В общем, времени и моральных сил это отнимало очень много. И ведь не только у меня, моих кошатин тоже гоняли. Причем опять же оба начальства. Неняшка кошара шелудивая, чтобы ее блоги загрызли, решила, чтобы у меня прогресс с развития не тормозился, надо обеспечить меня стимулом, прокачать моих кошатин. Так что те, когда мы все же оказывались в казарме, выглядели так, что зомби из мира зомби-апокалипсиса принимали бы их за своих. У меня их дергать на тему стресс сбросить рука не поднималась, да и не только рука. Единственное, что согревало мое доброе и чистое сердце, это то, что матерая кошатина еще и за блединистую сучку взялась. Нет, не прибила, матерая кошатина оказалась мудрой и даже умудренной. Я помня заветы аниме, возрастом нянеши интересоваться не стал, все же 500 в статах, меня от неконтролируемой пощечины тупо расплескает по всему плацу, потому осознала, что котенок дикий, рос среди всяких, нахватался всякого непотребства, но это не повод топить его. Видимо, саму не удавили, а отправили на вольные хлеба, и теперь блединистая сучка ей ее саму в детстве, которая неизвестно сколько столетий назад было, напомнила. Конечно, блединистая сучка пыталась огрызаться, но пара воспитательных люлей выбили из нее не только желание зубоскалить, но и зубы, да и челюсть сломали в трех местах, и еще десяток костей, но зато слух и внимательность у нее вышли на просто божественный класс. Конечно, блонда-ублюдок хотел вписаться за сестренку, и походу подумывал вдуть нянише, но несмотря на заработавший артефакт симбионт, он таки узнал, что тот не работает, когда отхватил люли от одной из дочек нянише, и после ходил тихо и не отсвечивал, но вот когда тот заработал, у него опять гонор проснулся, он отхватил эпичных люлей. Причем нянише обсыкание некроэнергии ей очень не понравилось, и церемониться она не стала. Вот только везучему ублюдку опять повезло, ослы разведку боем решили провести, так что порвали не его, а тот разведывательный отряд. Но после этого за свою сучку-сестренку он не вписывался и удачно терялся, чтобы не попасть на глаза нянеши. Ну и ситуация с отсутствием лучной жизни у блонда-ублюдка меня тоже немного примеряла с реальностью. Он, осознав, что с кошатинами ему теперь не обломиться, да и сестренку по-родственному в попу не чпакнуть, а ушастая блондинка уши склеила, решил сосредоточить внимание на ушастой дуре, про которую подзабыл или подзабил. Я, честно говоря, тоже на нее забил, хотя и до этого особо внимания не обращал, и только на третий день после того случая осознал, что не дал сволочам убить Кенни. Такой мем испоганил. Хотя ладно, ради прикола, что поорать, они убили Кенни, сволочи. Реально гробить ушастую дуру — это перебор. Так вот, когда про нее вспомнил блонда-ублюдок и начал шукать куда-то делать, ведь вроде как откачали, причем я, и ведь даже спасибо не сказала. Хаэма ведь за прошлую помощь благодарила. Я тоже про нее вспомнил и решил узнать, чисто чтобы пакость какую блонда-ублюдку сделать, но не потребовалось. Оказалось, у ушастой дуры после того, как я ее за уши из могилы, в которой она бала обеими ногами, вытянул, прорезался целительский дар. Вообще пси-силушка бывает, как бы стандартная, ну там вдарить волной, барьер поставить, усилить себя и прочие мелочи. Эти типа на нейтральной пси-силушке делается, и это могут все, ну в зависимости от уровня сил, конечно же. Так вот, есть еще индивидуальные, а это теле, пира, крия и прочие кинезы. Первый от нейтральных воздействий отличается только повышенным контролем и считается самым распространенным и даже возможным к освоению обладателями других кинезов. Так вот, встречаются и те, кто могут лечить, но они даже реже мозгоклюев попадаются, и тут нате вам такой ценный экземпляр. Ладно, не такой ценный, чтобы вокруг начали хороводы водить и тут же вывозить из жопы, но вот к медблоку приписали и сейчас активно учили свои новые силы использовать, благо под опытках АМ пациентов хоть отбавляй. С учетом, что с поставками сейчас то же самое, что и название того места, где мы находимся, то желание утащить для удовлетворения своих низменных позывов ту, кто наложением рук, руку на место приращивает, не мед персонал, не больные не оценили, и чуть из блонда-ублюдка пациента, до которого очередь дойдет только после окончательной и бесповоротной победы сил бобра над ослом, не сделали. Да и по словам одного медика, Стива, который с чего-то решил, что мы не то друзья, не приятели, ушастая дура сама не очень горела желанием с ним куда-то идти, потому собственно народ чуть блонда-ублюдка и не прикопал. ХМ, неужто у нее мозг после клинической смерти запустился? Ну да пофиг. Глава 20. Статус. Имя. Лошара 13. Лев толстый. Экспо. 131-625. Дебет. 264-400. Голда. 3-487-700. Особенности. Тело адского хомячка мутанта и класс, эпический ранг, А. Адский прилипал и симбиант. Тело адского хомячка мутант, класс, эпический ранг, А. Либидо полового гигантища класс, божественный ранг, Ф. Жадность жлобного зверя класс, божественный ранг, С. Разум сказочного долбодетла класс, божественный ранг, Ф. Нейросеть класс, необычный ранг, С. Характеристики. Сила 200-200, ловкость 210-200, скорость 210-200, выносливость 200-200, жадность 5200-5200, либидо 381-1200, умение мастер сну-сну класс, божественный ранг, F, адепт стиля великого зверя класс, обычный ранг, F, способности, взгляд адского хомячка класс, мифический ранг, F, гача-ча-ча класс, божественный ранг, F. Трахтер класс, божественный ранг, F. Кристаллизация XP класс, обычный ранг, F. Хватка адского хомячка класс, обычный ранг, F. Лутинка адского хомячка класс, редкий ранг, S. Вот смотрю в свой статус и опять же не чувствую себя боженькой или даже имбой, какой на худой конец. С одной стороны, я в мать его 200 раз сильнее себя прошлого, раз в 100 сильнее среднестатистического человека, и раз в 50 сильнее выдающихся представителей человечества, что усердно качаются. Сейчас для меня порвать голыми руками отряд спецназа, причем вооруженного спецназа, это как волкодаву дюжину новорожденных котят удавить. Вроде бы, бля, да ты имба, вот только хер там плавал. Это против новорожденных котят я волкодав, а вот против такого же по силе волкодава, шавка подзаборная. На того же блонда ублюдка я смело кидался все это время, прекрасно зная, что он меня не убьет. Раны, так есть зелье, который Скай мне введет, и все никаких ран. Боль, о, все познается в сравнении. После штрафа понятие боли для меня заиграло другими красками. Да и прокачанное тело, и то, что это тело адского хомячка-мутанта, и тоже вносит свои коррективы в отношения с болью. В драках с блондоублюдком я не рисковал жизнью в отличие от него. Ведь один пропущенный удар с его стороны, и он труп. А вот я просто не вставал, когда у Скай в коммуникаторе запас зелий на мое полное восстановление подходил к концу. Ну а чтобы это не казалось притворством, Скай по моей команде, да и из своих соображений придерживала ввод зелий, точнее вводила ровно столько, сколько нужно для поддержания меня в стабильном состоянии, пока не доставит в медблок, а уже там в капсуле по чуть-чуть вводила, чтобы ускорить мое восстановление. Про честную битву с блондоублюдком вообще молчу. Да и про честную победу над Няшей говорить нечего, я там легендарным озверином по самые брови заправился. Наверное, еще и поэтому у меня до них руки и лево-младшие не доходили, боялись, что совесть покусает. Не ощущать себя вообще чмом и полным днищем помогает то, что я хотя бы стараюсь развиваться и расти над собой. И вот, собственно, касательно роста над собой, экспы мне хватило, чтобы доползти до ранга эпического класса. Конечно, там еще оставалось весьма прилично, и можно было подкопить, но копить было долго, потому решил прокачать лутинг. Почему не новый адепт стиля великого зверя, раз все время жаловался на неумение в руконогомашестве? Да как бы не подходит мне этот стиль. Именно после освоения его на ранг F меня посетило просветление еще и на эту тему. Нет, начальные приемы, стойки и прочая база еще туда-сюда, но дальше там начинается активное использование когтей и хвоста, а мне этого не завезли. Дальше так вообще приемы формы зверя, с которой у меня тоже грустно, ибо нету. И пусть в промежутке там еще есть пресловутое умение вплетенным в косу кольцом по харе съездить, но я все еще надеюсь, что настолько сильно патлы отращивать не придется. Да и вообще может так случиться, шел-шел, поскользнулся, упал, очнулся, лысый. Да, в жизни всякое может случиться. Эх, и чего кошатины так к моей стильной прическе прицепились? Уралтал вообще с понятиями мужской красоты весьма своеобразно, ага. Фраза «чуть лучше обезьяны значит красавец» тут имеет очень даже реалистичное значение. Все же эти, которые те еще красавцы, чаще всего становятся парами для ралтал. Они бы и на рараков позарились, но тупо несовместимы с этими рептилиями, и даже десяток лун на небе не заставит позариться на то, что не может дать потомство. ХМ, походу отсюда растут ноги неприятия всяких секс-игрушек у ралтал, хотя основная причина это этот их обмен энергиями. Можно сказать, что они чуют тех, кто с ними совместим. ХМ, может из-за этого они тогда так на меня среагировали. Типа адские хомячки-мутанты в табеле о совместимости идут где-то между чистокровным Ралталетти. В общем, Лутик был выбран по причине того, что с Экспой у меня начали появляться проблемы. Спекуляции зельями уже не приносит той прибыли, что раньше. Все крутки гача-чачи, что получил, пришлось потратить на призыв выклянчивания или скорее покупку иномирного вискаса. Ибо другие кошатины, включая нянишу, на него конкретно так подсели, на валерьяну тоже подсели. Благо закидываются не все разом и в свободное время, и подальше от базы. С лутингом можно было облутать трупы ослов на предмет ништяков. В, так сказать, изначальном варианте лутать можно было всего раз в день, хотя с моим количеством жадности на 50 раз больше, но процент успеха там всего 2%. Минимум один удачно залутанный труп выходит. У меня, собственно, и вышел этот самый один удачно залутанный труп осла, с которого я лутанул очковую жемчужину на 1000 экспы. Причем труп это был явно не мной организованный. Видимо, тут божественная жадность великого жлобного зверя тоже постаралась. Он, видимо, был прародителем не только адских хомячков, но и адских крыс, что чужое залутать не стеснялись. Но я как бы не против, слава великому жлобному зверю и жадности его. Так что прокачал эту способность и подрядился на утилизацию тел ослов. Слава великому жлобному зверю, тела сразу обработали каким-то составом, что пленкой взялся и не дал всему это гнить и разлагаться, надежно законсервировав на довольно приличный срок. Понятное дело, трупы надо было утилизировать, чтобы не мешались, да и чтобы поганые ксеносы их не использовали в своих поганых целях. Так что я, прокачав способность, их потихоньку лутал. В редком классе и на рангас шанс удачного залутывания составлял уже 23%, количество раз увеличилось до 12 базы и плюс 52 от жадности. Это давало мне лут с каждого четвертого залутанного трупа, итого 16 успешных залутываний в день. Вот только это не было равно 16 тысячам экспы. Нет, экспа, ну или очковый жемчуг луталось, но иногда луталось и нечто иное, эссенции всякие, экстракты, ливер, один раз даже способность лутнулась. Правда, опять же с минусом, а потому требующая очков для привития, да и сама по себе такая, что ну ее нахер. Хорошо, что можно было не только на аукционе продавать, магазин модуля тоже кое-чего покупал. Правда, цены тут спекулировать на том, чтобы продавать обычные вещи, не выходило, тоже оружие или патроны, которые по одной голде в магазине стоит, причем патроны цинками или коробками шли, на одну голду надо было грузовыми контейнерами отгружать в магазин. Вот особенности или способности, которые народ в мире зомби-апокалипсиса повыбивал, и технически здесь тоже кристаллизация экспы мог добыть дополнительную экспу и даже способность, если в трупах колупаться будет, покупались уже за более приличное количество голды. Да, даже эвка обычного класса с минусом сотню голды стоила. Конечно, народ старался продать их за экспу на аукционе, но некоторые особенности или способности, как тот же ядренный пердеж и полученное мной выделение слизи, только на продажу в магазин модуля. Ибо никто в здравом уме такое не купит. С чего я вдруг задумался о том, что я все еще слаб и все такое? Да просто все, отцы-командиры таки родили гениальный план страшной мсти подлым поганым ксеносам-инсектоидам. Да, план был прям весь продуманный и гениальный, а потому к нему применялось концептуальное, да что может пойти не так? Вот это и заставляло меня нервничать и задумываться о смысле жизни. Если же подробнее, то этого вообще было никак не избежать. Ибо операцию по уничтожению королевы ослов планировали изначально. Правда, изначально планировали убиение только одной. Дело там было в том, что подконтрольные одной из королев нашли жутко секретную пресекретную лабораторию в одной из колоний, повязали там весь персонал, спиздили разработки и все это смогли втихаря доставить в жопу. Королева соснула мозги как яйцеголовых, так и убермега-суперсолдата. Да, там работали над улучшением баз данных, их впихивание в мозги всяких зеленых овощей, чтобы сделать из них крутых перцев. И ведь у них там чего-то очень даже путное, с помощью какой-то там псионической матери и тяжелой химии последние неподопытных пичкали, а сами яйцеголовые закидывались, получилось. В общем, вчерашний рукожоп после прохождения процедуры превратился в Рэмбо, Брюса Ли и кунг-фу панду в одном флаконе. Не, реально уровень навыков да и после просто поражал. И вот сейчас этот уровень навыков поражает, причем насмерть, все те силы бобра, что устроили блокаду гнезду той королевы, чтобы та другим образцы не отправила. Грубо говоря, если ранее самые лучшие, что ослы насосали из мозгов космодесантов, тянуло на редкий класс с ранка, Сейчас же одной из королев попал образец легендарки, а может выше, может ниже. Но сейчас один рядовой жучар из нового поколения от той королевы может в одну харю взвод разобрать на запчасти с одним ножиком. А если этому зверю ксенос на инсектоидному автомат дать, то вообще пиздец. Ладно, не вообще, но потери сил бобра в случае распространения нового биософта грозились вырасти в разы или даже на порядок. Не то чтобы отцам-командирам не было плевать на то, сколько мяса подохнет. Но ничего не делать с этим грозило опасностью их звездам, ну или загогулинам на погонах. Вот только оказалось, что другая королева подло умудрилась разработать стелс-технологию. Нет, штучные невидимки ассасины жучьего разлива оттуда вылезали и ранее, но это были штучные особи, именно что особи, работающую на кораблях. Вот тут высшее командование конкретно так обосралось. Одно дело, когда засылаемое мясо режут, и в дальние колонии визиты вежливости устраивают. И совсем другое, когда невидимый корабль может доставить на столичную планету таких же невидимых жуков с навыками легендарных космодесантов, диверсантов, хакеров и бог знает чего еще умеющих, с целью вырезать уже отцов-командиров или еще какое очень высокое и важное начальство. Не сказать, чтобы королевы ослов вот прям часто устраивают обмен опытом, вроде как это процесс непростой и затратный. По крайней мере, к таким выводам пришли яйцеголовы сил бобра. Просто за всю войну наблюдалось всего несколько таких случаев. К примеру, когда одна додумала выращивать ксеноморфов-паразитов, что захватывали тела, пожирали мозги жертвы, получая ее память и навыки, после чего успешно какое время жертвой могли прикидываться. Пока силы бобра охреневали и искали зараженных в своих рядах, та королева поделилась этой способностью с остальными королевами, и с тех пор так могут все ослы. Конечно, противодействие нашли, те же наниты, что у меня нейросетку формируют, у других тоже есть, и если мозги сожрет паразит, то перестанут подавать сигнал свой чужой на спецаппаратуру. Разведчики или особо ценные товарищи, что имеют крутые навыки, себе еще и имплантаты бомбочки вживляют, чтобы их умения не достались врагу, да просто если попал к ксеносам-инсектоидам, лучше быстро счеты с жизнью свести, чем дожидаться, когда тебе их королева мозг через трубочку высосет. Конечно, не все так просто и замечательно. Зараженный личинкой может и не знать, что та у него в теле долгое время, а потом раз и мозг уже сожрали, тело под контроль взяли и дружественная единица превращается во вражескую. С учетом того, что эти личинки прирожденные камикадзе, то можно представить, что будет, если такой окажется один из пилотов корабля. Тут как на планету кораблик уронить могут, так и на таран другой корабль взять, вариантов по сути выше крыши. Даже рядовой космодесант может делов натворить. Потому и проверка на всяких паразитов внутри тела идет очень тщательная, а реакция на положительный результат очень резкая. В свое время эти паразиты очень много нервов попортили всем силам бобра. Единственные, кого те захватить не могут и в чьем теле вообще не могут жить, это Ралтал. Ну да, те могут в здоровенных тигров трансформироваться и регенерируют. Их организм паразита тупо раздавит. Еще один случай — это изобретение биокибертехники. Да те самые жуки-киборги, десантные бомбардировщики и биокибертанки и прочая хрень, даже космические корабли. Эти два примера самые значимые и проходили по разряду системных, то есть обмен устраивали на все планеты, где были королевы ослов. Остальные было более мелкими и проходили по разряду планетарных, то есть обмен шел между королевами с одной планеты. Чаще всего там были фишки, что именно на этой планете будут в тему. И если планетарный разряд был просто тем еще геморроем, то вот системный говорил о том, что силам бобра отвисит охрененных люлей, и будут отвешивать, пока не будут придуманы контрмеры. И вот сейчас в жопе созревало два дополняющих себя пиздеца системного разряда. Так что нет ничего удивительного в том, что начальственные жопы засуетились и родили гениальный и продуманный план по предотвращению пиздеца. Возвращаясь к самому гениальному и продуманному плану, состоял он в том, что основные силы штурмуют предполагаемые места нахождения королев все же подземных городов ульев, у ослов до хрена и королевы не в каждом сидят, тем самым отвлекают на себя силы врага. В это же время небольшая группа благородно прокрадывается в святая святых и также благородно в крысу мочит королеву. Ну и кто бы мог подумать, что этой группой окажется именно та группа, в которой буду я. Узнал я об этом, когда нашей группе, которая состояла из меня, няши, няшки, няшки, блонда-ублюдка и блединистой сучки важный дядька, который весь в орденах, на погонах места живого от звезд нет, втирал про то, что нам выпала честь стать теми самыми героями, спасителями и далее по списку. Вот честно, пусть те, у кого эта честь выпала, ее поднимут, и как-нибудь сами становятся героями-спасителями, скорее всего, посмертно. Вот только хрен там. Ронятели чести были профессиональными ронятелями чести, и роняли так, что те, на кого эта честь свалится, хер от нее ототрутся. Вот и у меня оттереться не вышло. Вот только свалилась такая честь нам на головы не из-за меня, а из-за блонда-ублюдока. Он, видите ли, оружием мудней пользоваться может, а для того, чтобы наверняка укокошить королеву, оно самое то. А то уже пробовали менее ядрен батоны подкладывать под задницу королев, но те опять же не как правоверные ксеносы инсектоиды себя ведут, и не замечать пикающую и моргающую обратным отчетом хрень, отказываются. И либо эвакуируются, либо обезвреживали эти гостинцы, а после еще подло назад отправляли. Так что теперь только оружие древних мудней, только хардкор. Как по мне, ситуация отдавала подставой, тупизмом и киношностью. Вот только Скай меня успокоила тем, что еще дюжине групп втирали то же самое. Да, тот же дядя при орденах и погонах толкал ту же самую речь еще 12 раз. Я, когда записи посмотрел, начал грешить на то, что это была голограмма или монтаж. Ведь там только одухотворенные хари слушателей меняли, а речи, все телодвижения отца командира были один в один. Причем дюжина команд — это только на нашей базе, на других базах другой дюжине или большему количеству команд выпадет честь пробираться другие города у Леослов. И ведь этот важный дядя не очень-то и пиздел. Тот, кто реально сможет выполнить задание и станет героем-спасителем, ему на погоны упадут звезды, а насчет дебиты, рожу поместит на агитационный плакат, и пару строчек в учебнике истории выделит. Но в том-то и дело, что все это только тем, кто сможет выполнить задание, а это на секундочку вальнуть мех, которых за всю войну считанные единицы положили, а также остаться в живых. Конечно, ослы из-за роевого разума и того, что королева центр этого роя, с ее смертью пусть и не передохнут, но ударит по ним это сильно. Особенно хреново будет тем, кто будет рядом, так что миссия не совсем смертельная и шансы выбраться есть. Конечно, несмотря на все заявления дяди в погонах и орденах в том, что вся надежда только на нас, вот прям судьба всей галактики и парочки соседних, в наших руках, у командования есть план, точнее это мы и еще хрен знает сколько команд, в которых оказались люди, что могут хотя бы разок-другой пальнуть оружие древних мудней этот самый план, а если еще вернее и точнее, то дополнение к плану А, по которому основные силы начинают одновременный штурм городов ульев именно этих двоих королев, резерв не дает пробиться к ним подкреплению, так что войска не отвлекают внимание на себя, чтобы пати героя пробралась и вальнула владыку демонов. Это нас засылают кокнуть вражеского главаря в крысу, чтоб тем самым облегчить основным силам штурм. Получится у нас, хорошо. Как и говорилось, медальку на грудь, звездочку на погон, дебетов на счет, морду на агитационный плакат. Сдохли в процессе и вообще ничего не смоги, ну бывает, значит положим больше мяса при штурме городов ульев. И вот с одной стороны из-за блонда ублюдка меня засылают в ту еще жопу, вот печенкой чую, что несмотря на всю реалистичность происходящего с удачей этого ублюдка, именно наш отряд выйдет на них, а чтобы дать ему эпичный бой, в результате которого все статисты должны сдохнуть, чтобы не затмевать славу главного героя, с другой стороны меня в первых рядах не погонит на штурм все той же жопы с не меньшими шансами встретиться с этой же королевой нех. Как ни стрёмно будет это признавать, но повезло, что блонда-ублюдок в моем отряде, все же наша задача скрытно, то есть не ввязываясь в бои, пробраться к королеве ослов и замочить ту. Шансы выжить там больше, если спиной к блонда-ублюдку и его блядинистой сучке не поворачиваться, а то ведь пальнут в спину и докажут, что оно так и было или что это несчастный случай. Правда, еще одним неприятным моментом было то, что именно блонда-ублюдка назначили главным. Вот честно, логики в этом я не вижу, но оказалось, что она есть, просто у командования была не вся информация. По их мнению, блонда-ублюдок уделал, как троих кошатин, так и меня, ну и свою блядинистую сучку-сестренку давно нагнул, так что у нас автоматом должен считаться главным, и назначать кого другого смысла нет, точнее это только путаницу вносить. Ведь назначь они главным не вожака условной стаи, все равно слушать будут именно вожака, а назначенному так вообще могут за главенство вызов бросить, ведь ралтал таки ралтал. Понятное дело, что такое применимо только к вот таким операциям, которые в восприятии ралтал охота, там они главенство слабого не потерпит. Вот при ситуациях как со штурмом капитан или еще кто подошел, и такой, воевать от сель до сель, и все, никаких приказов или прочего, указал направление для атаки, и все, на этом командование закончилось. Но стоит отдать должное Элтал, план они слушают, и воют следуя или учитывая его, просто своими методами, которые заключаются в том, чтобы порвать всех врагов. Но никто не жалуется на такое. Да и как жаловаться, когда отправил отряд в десяток хвостов против роты танков и можешь за то направление не переживать.